В случае появления скоростных бомбардировщиков, в частности Юнкерс-88, по ним также работают несколько машин МиГ МК-1. Товарищ Супрун, я еще раз напоминаю, ваши инжекторные МиГи имеют значительно меньшее полетное время, чем ударные машины, а прикрытие нам нужно на все время атаки, до тех пор, пока ударные, расстреляв боезапас, не смогут уйти для возвращения домой на малую высоту, где мессершмитты им не страшны. Для этого, ваше время вылета также сдвигается на 10 минут после вылета основной группы. Увидев отблески глиссадных фонарей, загоревшихся на поле за его спиной, Руденко повернулся и посмотрел на И-16 С-1 под номером 77, на котором летал командир бомбардировочного полка полковник Подмогильный. Резко, по вороньему, сбросив скорость и чиркнув посадочным крюком по плитам, машина, захватив габ-стоп-трос, клюнула носом и под свист тормозных барабанов остановилась. Пилот, спрыгнув с крыла, снял с помощью механика наземной команды парашют и быстрым шагом направился к тенту. «Привет, Игнатьевич!» Сходу наехал он на вышедшего ему навстречу Руденко. «Мне тут дополнительную цель подбросили, причем с самого верха Подмогильный картинно закатил глаза к потолку. Ну этот, старый польский отстойник, в 150 километров от тебя. Это Брестская крепость, что ли? Ну и чем она Павлу Федоровичу так приглянулась? Там ведь кроме кирпичной цитадели и укреплений толковых нет. Бери выше, Михайлович, говорят, когда эту польскую казарму Жигареву впаривали, он по стойке смирно стоял. Кто это был, не знаю, со мной не поделились, но мне Федорович час мозги вправлял об ответственности этого задания, аж вспотел болезный. В общем, так это сейчас наша с тобой зона ответственности, твоим истребителям и ударным прикрыть ее от излишнего внимания немецких бомбардировщиков, а мне с панцервов и мазурку станцевать, и все это не менее 3 месяцев. На самом верху хотят, чтобы это старое чудо до конца июля простояло, а потом мы должны помочь вывести оттуда людей. Руденко матюгнулся, они что, там, наверху, совсем охерели и собираются до зимы с немцами воландиться. Я и так приказы один другого дурней получаю, перед пилотами стыдно. Заигрались в штабные войнушки, мать вашу. Подмогильный неодобрительно покачал головой. Ты с этим, парень, не шути. Тут, за последнюю пару месяцев, знаешь сколько голов, за каждый не вовремя сданный дот полетело. Ты про Хрущева слышал, говорят, прямо в Смоленске допрашивали, визжал как поросенок, что там было, не знаю, но сдал всех. Сейчас аресты идут. Хорошо хоть только чиновникам из его свиты кое-кому из хозяйственников яйца откручивают. В общем, крепость прими всерьез. Да и не такая она беззащитная, я, как раз, последний месяц ее в утренние и вечерние часы от немецкой авиаразведки прикрывал туда каждую ночь. Транспорт за транспортом шел, видимо серьезные работы велись. Да и не нашего это ума дело приказали, значит прикроем. Да и удобно она к подскокам нашего крыла расположена, можно в перегруз работать. В общем, считай, я с тобой работу согласовал. 3:00 местного времени. Верховье Припяти. Правобережная группа войск, многотех из тонких сосенок, уложенных прямо на песчаную косу притоки, под пятнистой маскировочной сетью, вяло переругивались несколько механиков-водителей батальона плавающих танков, изредка огрызаясь на подначки десантников. «Тяни, тяни гусеницу чудо брянское, потеряем чулок, сам в болото полезешь вылавливать. Да куда больше, комод, сленговый командир отделения, порвем резину нахер. Усрешься рвать там по всей длине, стальные тросики завулканизированы. Слышь, Володь, чем мы с этой резинкой паримся?» Выскочил на чистую воду и айда. «Тебя, салагу зеленого, не спросили, ты на берег выбираться собираешься или как? Или ты по грязи на брюхе плавать собрался?» Кто-то из десантуры подкинул свои 5 копеек, да он с резинкой не хочет вживую, ему с немками приятнее будет. «А вы еще по базарте», — вступился за своего мехводоотделенный, — «вот он вам нечаянно намотает буксирные тросы на гусеницы и будете, после купания, в своих резиновых галошах, веслами махать». «Нее», — ответил кто-то из десантуры, — «веслами потом махать будем. Сначала всем десяткам залезем к тебе на броню и люки открыть не дадим. А вот когда пузыри пускать начнете, тогда и пересядем в свои галоши и своим ходом поплывем к кухне». Все, включая экипажи плавающих, заржали. «Не, ну ты посмотри, брянской, как у них мозги, то сразу заработали нас потопить, а потом, под шумок, подальше от немцев и поближе к кухне. Не, грести их до точки высадки мало, заставить выскочим на берег, давай сразу ходу, пусть по колено в заливной луговине за нами бегут. Не губи, благодетель», — захихикал кто-то из отделения, — «лишний глоток шнапса из трофеев нальем. Кто Кто-то тяжело вздохнул, до Шнапса еще добраться надо и, причем без поддержки сотов, самоходная огневая точка на уровне роты 85 мм миномет, они туда даже в резине не пролезут, а с флангов им нас трудно поддерживать, далековато будет. Во, блин, расстонались пренебрежительно повернулся Владимир, вытирая тыльной стороной кисти брызги грязи с лица гранатометами прижмем у немцев еще хуже положение, они вообще здесь еще, недели три, без всякой брони будут. Да и потом, даже их двойки и тройки здесь не везде пройдут, а мы на своих конях гонять их по заливным лугам и лесочкам будем. У них, даже у легких танков нагрузка на почву больше полутора, а у нас с резиной и УМОП-75 и УМОП-120 меньше 0,4 будет, вот только трейлера придется отцепить, не потянут по такой грязи с сожалением добавил он. 3:00 местного времени, район польского городка Владава. Костя Палило лежал в обнимку со стволом, рядом со своим подхватом, младший по должности второй номер, арм, сленг, в аккуратно вырезанной середине бурелома, уютно устроивших под корнями необъятного выворотня старой лиственницы, рухнувшей пару лет назад то ли от старости, то ли во время сильной бури, и вульгарно дремал. Сие важное действо обоим осназовцам последние две недели приходилось совершать крайне редко и в полглаза. Последние три ночи непрерывные проникновения и установка закладок на отмеченные ранее объекты, а перед этим почти круглосуточное отслеживание подконтрольной территории, охрана переводчика, подключившегося к немецким линиям связи, разноска и маскировка взрывчатки и средств взрывания в районах объектов, выбранных как первоочередные. На эту ночь для них заданий не было, сверху пришла команда до утра отдыхать, в боевые действия не ввязываться. С момента перехода немецких войск к активным действиям и до наступления темноты осуществлять визуальное наблюдение с передачей наиболее важной информации паук в связи в центральный лагерь. Костя лениво пощурился на своего напарника, отслеживающего окрестности, и поплотнее запахнул прорезиненный пуховичок лепота. Перед очередным дурдомом дремлющее сознание привычно отслеживало окружающие звуки, медленно перебирая события прошедших дней и строя планы на будущее. 2 месяца без бани обтерся ледяной водой, обсыпался присыпкой по голому телу и снова в пятнистый комбез. Хорошо хоть присыпка, сухое мыло, снимает раздражение, да и насчет многоногих гостей можно не бояться, очень с ними способствует. Нам орденов не надо, нам баню давай, а после бани пару раз постой и медсанбат проведать. Эх, была же мирная жизнь. Ну, ничего, послезавтра отпалимся по закладкам. Примем молодых и поработаем с ними по тыловым коммуникациям, пока не втянутся, а потом можно будет и до своих, в припятские лагеря на отдых выйти. Нет, все-таки, первым делом в баню, чтоб с паром, с веничком, а потом надеть чистое исподнее, чтобы с хрустом было, и на солнышке полежать. Вот просто так и полежать, ни во что не вслушиваясь и не обняв ствол. Костя напарник пнул его под бедру секи. Перевернувшись на живот, Палило навел свой бинокль на расположенную в 150 метрах от них, хорошо освещенную прожектором площадку перед немецким КПП около тыловых частей 1-й танковой дивизии СС. Опаньки! Из остановившихся на площадке грузовиков спрыгнуло десятка-полтора военнослужащих в советской форме и с автоматами ППД за плечами. 2 офицера, один в советской общевойсковой форме, другой в черной гестаповской, подошли к явно ошарашенному таким явлением часовому и, предъявив документы, начали что-то объяснять появившемуся на вызов часового толстому гаупману. Видимо, разъяснение прошло вполне успешно, офицеры над чем-то посмеялись, солдатня, разминавшая ноги, шустро вернулась в машины, которые покатили внутрь расположения к казармам личного состава. Костя перекатился к валежнику, на котором расшиперился шестиногий паучок, направленный к фонтенне, и щелкнул зажигалкой примуса генератора. Нажал тонер, вызывая ближнюю базу. Услышав ответный тон, доложился Палило второму. Наблюдаем 200-х. В ответ хрюкнуло принял, наблюдай дальше. Ты смотри, Бранденбург пожаловал, пробурчал подхват. Но, ничего, ребятки, мы вас быстро с 800-х до 200-х разжалуем. Ага, буркнул Костя, видали они таких героев. А вообще, было бы интересно к ним ночью пожаловать, внутри части они свое охранение ставить не должны бы, ну, максимум один дневальный. Я такие старые польские казармы знаю, там комнаты на отделение рассчитаны, взамен дверей, арки в коридор выходит. Казарма пустая, значит, только нижние койки займут, человек по 5 в комнате. Сегодня, если начнется, все уйдут на задание. А вот потом, можно будет и наведаться после прогулок сладко спится. Думаешь, они здесь надолго? Думаю, здесь будет их база группа всего 15 человек. Машин 4, а рессоры хорошо просажены, внутри много груза. О, смотри, молодых пригнали укладки таскать, что я тебе говорил. Соблазнительно, блин. Посмотрим, что начальство скажет. Книга 2, глава 1. 19 апреля 1941 года. Западный Буг, выше городка Владава. 5 часов утра. И было утро. И был день первый. Пасмурное апрельское утро разорвалось ревом моторов и на земле, и в воздухе. Войска группы армий «Центр» под командованием фельдмаршала Бака двинулись к советской границе, захватив без единого выстрела мосты через Буг. Танковые войска под непосредственным командованием командующего 4 и краткой армией генерал-фельдмаршала фон Клюге ниже Бреста и командующего 2 и краткой танковой группой генерал-полковника Гудериана выше города начали переправу на восточный берег. Одновременно с захватом мостов начался массированный артиллерийский и авиационный налет на город и Брестскую крепость. Отдельные группы танков Гудериана, снабженные шноркелями, приспособлениями, позволяющими танку двигаться под водой на глубине до 4 метров, перешли на восточный берег, в районе Непли, захватывая плацдарм. Вся гладь реки покрылась плотами, надувными лодками и понтонами. В нескольких местах, с удобным подступом к воде, понтонеры начали наводить плавучие мосты. С тяжелым, надсадным гулом по небу, волна за волной, в сторону молчащих погранзастав и мирно спящих аэродромов уходили бомбардировщики и пикировщики, прикрываемые идущими зигзагом 109-ми. Вой пикировщики, уходящих в отвесные пики, столбы взрывов и зарево пожаров на земле. Советская сторона молчала. И только, когда солдаты немецких штурмовых групп, накопившиеся перед Тереспольскими укреплениями, попытались форсировать водную преграду, тишина разорвалась залпами выстрелов, стонущим воем мин и лающей скороговоркой автоматических зенитных пушек. Офицеры-наблюдатели штаба фельдмаршала Бака, находившиеся в зоне ответственности 4 и краткой армии генерал-фельдмаршала фон Клюге и с удовлетворением наблюдавшие в бинокли за захватом плацдармов и началом штурма крепости, увидели, как медленно, горбясь вверх и оплывая клубами дыма, начали разрушаться пролеты Волынского моста, сбрасывая с себя в черную воду мечущиеся фигурки солдат и черные коробочки танков. Потом им стало не до наблюдений. Выскользнувшие на высоте около 100 метров из багровой полосы восхода полтора десятка незнакомых им серо-зеленых, двух фюзеляжных самолетов встали над районом расположения штаба Клюге в сплошное, широкое, слившееся от скорости в мутную полосу кольцо и, делая горку внутрь кольца, начали сбрасывать в верхние точки своей траектории контейнеры, раскрывающиеся россыпью мелких бомб. Бомбометание с малой высоты в кабрировании. Над кольцом поочередно выходящих на цель бомбардировщиков сформировалось второе кольцо истребителей, время от времени пикирующих вниз и клюющих землю трассами пулеметными очередей, подавляя зенитчиков. Через 8 минут на месте ставки генерал-фельдмаршала фон Клюге встала сплошная стена разрывов. 19 апреля 1941 года. Западный Буг. Окраина Минска. 5 часов 30 минут. Волна тяжело нагруженных штук, Юнкерс-87, сформировала кольцо из надсадно ревущих машин на 1500 метрах над еще спящим минским аэродромом. Один из самолетов на малой высоте очертил круг дымовой шашкой над целью. Знаменитый звездный удар машины по очереди, с разных сторон, переворачиваясь через крыло, с надсадным воем сирен начали почти вертикально пикировать через этот круг на наземные цели. Ни один самолет не успел подняться с забитого техникой аэродрома, как спичечные коробки под бомбовыми ударами начали вспыхивать и переворачиваться краснозвездные машины. Звездный час для многих молодых, не обкатанных войной пилотов, бессильная добыча под расправленными когтями молодых орлов. Одним из таких арийских орлов был Ганс Ульрих Рудель. Последнее, что он увидел в своей жизни с окраин аэродрома, казалось бы, прямо из-под земли, с абсолютно пустых мест, навстречу его машине потянулись плотные огненные нити. 14-миллиметровые роторные пулеметы 2500 выстрелов в минуту. Лавина огня рассекла самолет еще в воздухе, и обломки вместе с бомбами посыпались на макеты самолетов и раскатанные по земле масштабные рисунки аэропланов, заправщиков и рисунки капониров с мирно спящими машинами. Зенитные моты ПВО, укрытые маскировочной сетью в глубоких, обложенных мешками с песком артиллерийских окопах, делали свою привычную, отработанную сотни раз на учениях, воинскую работу. два бронированных купола, на шасси старенького Т-26, между которыми бешено вращался блок из четырех стволов, большой купол с наводчиком и дальнометристом и малый, в котором в автоматизированную этажерку были уложены 5 магазинов по 600 патронов каждый, легко бронированная машина, с механизированным приводом башен и стволов, с дальномером и системой автоматического ввода поправок, обслуживаемой механиком-водителем, 2500 выстрелов в минуту, бронебойные патроны и стволы, разработанные для ПТР, охлаждаемые, обтекающим вращающийся блок, потоком воздуха, для небронированной штуки, лишенной возможности выполнять противозенитный маневр в момент атаки и выводимой из пики автоматом в 200 метрах над землей, такой подарок был смертелен, начиная с дистанции в 2000 метров. Те юнкерсы, которые остались неповрежденными, пытаясь уклониться в сторону от шквала огня, нарушили строй и сразу попали под огонь зашедших со стороны солнца вражеских машин. Ударные пары самолетов, в чем-то похожие на привычные И-16, но в то же время, в чем-то от них значительно отличающихся ведущая машина с изломанными, так же как у Ю-87, крыльями и со скошенным на бок носом, из которого торчал набалдашник орудия и меньший, отличающийся от обычного ишака только более длинным и изящным капотом ведомый. Капоты ведущих выбросили вперед и взад плотные облака не то дыма, не то пара, и среди немецких машин, мечущихся в попытке уйти, вспухли плотные букеты шрапнельных разрывов. Дротиковая шрапнель с дистанции 50-100 метров в клочья рвала плоскости и фюзеляжи с крестами. Истребители прикрытия в этой свалке не участвовали, немецкие пытались разбить висящие на высоте 3000 метров оборонительное кольцо советских истребителей. Советские вяло отмахивались короткими очередями, проявляя активность только тогда, когда кто-нибудь из немецких ассов пытался достать ударные машины внизу. В общем, иваны вели себя не по-рыцарски, не хотели сражаться по общепринятым среди культурных пилотов правилам. 19 апреля 1941 года, 7 часов 45 мин, Западный Буг, понтонная переправа, 9-й полевой армии, ниже городка Сувалки. Генерал-полковник Штраус с раздражением смотрел, как на переправе, по которой медленно ползли коробочки танков, заметались фигурки людей и пулеметы начали клевать воду все ближе и ближе к понтонам моста. Вот люди бросились в разные стороны, и высокий столб воды разорвал нитку переправы, сбрасывая в воду машины и людей. Адольф Штраус раздраженно опустил бинокль и повернулся к своему начальнику штаба третий раз за 2 часа. Переправа войск практически сорвана, и тактическая группа на том берегу не имеет поддержки. Я уже не говорю о потерях техники и людей при каждом взрыве. Скажите мне, откуда на реке могут взяться плывущие по течению морские мины? Чем занимается наша жандармерия? Это ведь любому дураку понятно, что мины спускаются в воду с берега или с лодки выше по течению. Начальник штаба мрачно пожал плечами. Жандармерия прочесывает оба берега реки в сторону Сувалки, пока безуспешно. Это единственное удобное место для наведения переправы в данном районе, и русские, видимо, хорошо подготовились. Русский осназовец, который давал команду на магниты освобождения минрепов на дне реки, антенны которых были замаскированы на берегу, сидя в 800 метрах выше немецкого генерал-полковника в зарослях березняка и развернув УКФ-антенну, был бы с ним вполне согласен, хорошо подготовились. Правда, наверняка бы добавил и не только к этому. Подразделения осназа НКВД приступили к третьей фазе операции по всей припограничной зоне и ближним тылам группы армий «Центр». Захлопали выстрелы тихих стволов. Стали пропадать курьеры и фельдъегеря. От вполне естественных причин стали нарушаться линии связи между подразделениями. У всех убитых солдат и офицеров изымались документы и, иногда, форма и оружие. В случае необходимости смерти предшествовал форсированный допрос. Привыкшие к безнаказанности и отсутствию угрозы для своих тыловых подразделений в Европе и малых странах, немцы не уделяли особого внимания охране тылов. Охранные подразделения традиционно укомплектовывались солдатами, ограниченно годными к строевой службе. Корпус жандармерии был незначителен и в основном направлен на работу против дезертиров, нарушителей воинского устава и расследования внутренних проблем. В таких условиях, хорошо подготовленные осназовские группы, работающие в лесистых районах Польши скрытно, а в сложной для маскировки местности, в форме немецких подразделений и постоянно имеющие, от захваченных для уточнения ситуации языков, свежие документы и последнюю информацию о введенных контрольных метках, чувствовали себя как рыба в воде. При работе в контакт-группы строго придерживались нескольких правил. Никогда не проводились крупные операции в немецкой форме. Никогда не оставлялись свидетели или результаты допросов. Никогда не проводились две операции в одном и том же месте в короткое время. И главное, при проведении работы всегда старались, чтобы результаты не указывали слишком явно на специально подготовленную группу. Случайно выжившие свидетели видели польских крестьян или сбежавших военнопленных, перемотанных бинтами одиночек в общевойсковой форме. Там, где была возможность, происшествие оформлялось естественными причинами. Прошедший лесной кабан порвал нитку связи. Мотоцикл фельдкурьера занесло на мокрой дороге, никто не выжил, но все документы на месте и следов вскрытия пакетов нет. Во время авиационного налета погибло несколько офицеров высшего звена. Очень большое значение отдавалось координации бомбовых ударов, среди которых нетрудно было замаскировать несколько целевых подрывов и ликвидаций. Работа отрядов ОСНЗ НКВД перешла в третью фазу. Немцы, ошарашенные неожиданными и почти одновременными подрывами крупных артиллерийских складов в прифронтовой полосе в первые часы войны, проведя следственные мероприятия и выяснив у выживших, что в каждом случае над этими складами появлялся и кружился на малой высоте советский самолет, списали все на русское коварство и плохую противовоздушную оборону. Параллельно с работой спецгрупп началось ночное минирование с воздуха легкими бомбардировщиками Поликарпова тыловых дорог и армейских структур. Бескорпусные, необнаружимые миноискателями, выполненные в виде полукилограммового куска камня или грязи заряды, начиненные фосфором или гранитным крошевом и имеющие химический или сахарный самоликвидатор, прицельно или по наводке с земли, сброшенные с тихоходного биплана, вставали от удара на боевой взвод и взрывались при малейшем касании или попытке поднять их с грунта. Тысячи смертельно опасных комков грязи иногда взрывались и просто так, в самом неподходящем месте и времени суток, усиливая и без того медленно нарастающий в тыловой структуре немцев бардак и общую растерянность от, как то неправильно, не по правилам, хотя и вроде победоносно идущей войны. Столкнувшись с серьезными и не всегда понятными проблемами в процессе проведения наступательных операций, немецкое командование не имело ни возможности, ни достаточного желания уделять особого внимания проблемам тыловых подразделений. Только вперед серьезные, труднообъяснимые потери первых часов и дней требовали достаточной мотивировки в отчетах, направленных вышестоящим. Только вперед, героически выдавливая этих упрямых и коварных русских с занимаемых ими позиций и не давая организовать оборону на лесистых, еще затопленных после весеннего разлива белорусских полях и перелесках. Танки с черными крестами на башнях, вытаскивая друг друга, героически плыли по белорусской жирной грязи, стойко отражая атаки отчаяния разрозненных русских подразделений, появляющихся из ниоткуда и исчезающих среди бесконечных заболоченных проток. Измазанная с ног до головы пехота выталкивала из грязи грузовики с так необходимыми на фронте боеприпасами или впрягалась в постромки завязшей в грязи легкой и средней артиллерии. Только вперед еще немного, и русские, как и другие недочеловеки перед этим, побегут, бросая оружие и тысячами сдаваясь в плен. Только вперед, Дранк нах Остин. Немецкая армия, заполняя белорусские дороги сожженной неожиданными ударами с земли и с воздуха техникой, победоносно рвалась на восток. Глава 2. Конец апреля 1941 года. Кремлевский кабинет. А на войне, как на войне. Сталин повернулся к Шапошникову. Борис Михайлович, у меня сложилось мнение, что военные недовольны решениями, принятыми Генеральным штабом. Да, товарищ Сталин, многие товарищи считают, что проводимый нами отвод наших главных сил из-под немецкого удара и тактика действия мелкими группами, или как они это называют, тактика блошиных укусов, ничем не обоснована. Часть военных считает, что надо переходить к решительным действиям, разорвав и окружив немецкие клинья, переходить к наступательной фазе войны. Геста, который до этого сидел, устало забившись в угол, встревоженно вздернул голову. Сталин хитро на него посмотрел и продолжил: «Скажите, Борис Михайлович, какое соотношение потерь у нас и немцев?» Шапошников озабоченно нахмурился, оценивая заданный вопрос: «Наши потери на белорусском направлении, учитывая высокую интенсивность боевых действий, можно считать небольшими. Реально мы больше теряем людей и, тем более техники, как результат небоевых потерь. Есть серьезные потери от немецкого артиллерийского огня, дальнобойных орудий, но мы постепенно учимся с ними бороться. Немецкие потери в авиации и технике намного значительней. Можно считать, что немецкая авиация, попав в хорошо подготовленные ловушки на брошенных аэродромах, потеряла до 70% ударной авиации и не менее 50% фронтовых бомбардировщиков. Потери в истребителях у них не так значительны, но, учитывая, что мы изначально имели общее численное превосходство в воздухе и, за счет широкого использования радиосканеров, можем точно наводить на них группы перехватчиков, укомплектованных машинами последних комплектаций, можно считать, что мы добились превосходства в воздухе. Были попытки прорваться в наши тылы машинами легиона «Кондор», насколько я знаю, из-под удара звеньев товарища Вахмистрова не ушел никто. Потери немцев в танках и другой бронетехнике пока оценить очень трудно, у них, еще больше, чем у нас, уровень небоевых, восполняемых потерь. Хотя если исходить из результатов авиаразведки и принять достоверность отчетов людей Рокоссовского за 50%, то потери немцев в моторизованной технике составили не менее 40-50%. Сталин рассмеялся, и я смотрю, что товарищ Шапошников традиционно не доверяет рассказам товарища Рокоссовского. Шапошников рассмеялся, очень хочется верить этим рассказам, товарищ Сталин, но страшновато, уж больно там цифры приятные. Гранатометчиками и легкой техникой, пусть даже при поддержке авиации, натворить таких дел, хотелось бы видеть подтверждение из независимых источников и по результатам фоторазведки. Ну что же, это вполне резонное и технически решаемое желание. Скажите, если бы мы в первые дни войны отступили от тактики «Белорусское болото» и стали действовать в рамках традиционной тактики и старого плана военных действий, каково было бы соотношение наших и немецких потерь, учитывая ту силищу, которую они на нас бросили, и также учитывая, что, даже зная примерную дату агрессии, мы физически не успевали перебросить с Запада и развернуть в соответствии с мобилизационным планом, в столь короткие сроки, дополнительные дивизии, наши потери были как минимум в два раза больше. Это другой тип военных действий, товарищ Сталин, чем мы ранее предполагали. Немцы молодцы даже в такой непростой обстановке. Потери превосходства в воздухе. Активные действия в их тылу террор-группы ночных бомбардировщиков. Страшная распутица, они сумели сохранить на высоком уровне управления войсками и организацию материально-технического снабжения. Сейчас их наступательные действия в значительной мере сдерживаются только мобильными группами Рокоссовского, которые непрерывно рвут их правый фланг и, кроме этого, заставляют немцев своими еженочными операциями проводить все транспортные работы только в дневное время, что, учитывая наше превосходство в воздухе, очень чревато. Сейчас, на Белорусском фронте, сложилась парадоксальная ситуация: днем немцы наступают, причем в достаточно высоком темпе, в отдельных случаях до 50 км в день. Ночью они вынуждены переходить к обороне и, если учесть, что мы, как правило, не даем им закрепиться на захваченных рубежах до наступления темноты, эти 50 километров быстро превращаются в 10-15. Скажите, Борис Михайлович, когда вы планируете возможный выход немцев к Полоцкому Уру, учитывая, что мы вполне успеваем подготовить к их приходу полевые укрепления Минской дуги не ранее конца мая? Сталин задумчиво прошелся по кабинету. Так ли необходимо отдавать Минск? Мы будем иметь там на пути немцев полукольцо вполне законченных полевых укреплений, постоянную угрозу немецкому правому флангу со стороны армии Рокоссовского и, как утверждают многие наши военные, войска укрепрайона на расстоянии дневного броск, способные взять у Минска немецкую группировку в клещи. Я не уверен, товарищ Сталин, что в свете той задачи, которая перед нами была изначально поставлена, война малой кровью, это будет оптимальный вариант. Бросая значительную часть наших сил на оборону Минска, мы фактически поможем немцам добиться их самой главной на сегодняшний день задачи — заставить нашу армию перейти к более привычной для них, традиционной тактике военных действий. Дать возможность немцам подтянуть свои тылы и вынудить нашу армию начать изнурительные оборонительные бои в условиях, когда уровень сложности материально-технического снабжения, и для нас, и для них, будет как минимум одинаковый. Значит, вы считаете, что к Минску немецкая армия подойдет, сохраняя достаточно высокую боеспособность и, учитывая худшую организацию, чем у немцев, работы тыловых частей РК, наши войска могут оказаться втянутыми в длительные, изнурительные бои с неясным исходом? Да, для немцев сейчас самое главное — сохранить давление на нашу армию до прекращения весенней распутицы и заставить тратить ресурсы на выгодных для них условиях. Для них оказаться с физически, морально и материально-технически истощенной группой войск армии «Центр» перед нашими долговременными укреплениями, имея на растянутых, с разбитыми дорогами тыловых коммуникаций их непрерывные действия припятской группировки – это самый нежелательный из вариантов. Хорошо, мы подумаем над этим. А что мы имеем на Прибалтийском и Украинском фронтах? На Прибалтийском направлении немцы особой активности не проявляют. После того, как мы провели сплошное минирование Финского и Рижского заливов селективными минами с радиоуправлением режима «свой-чужой» и, фактически, превратили Маанзунские острова в непотопляемые авианосцы, около которых, прямо через минные поля, непрерывно курсируют корабли Балтийского флота, а Ригу через Западную Двину, в которую тяжелые речные мониторы могут заходить практически до Полоцка, объединили в единую оборонительную систему с Полоцким Муром. Это направление, после нашего ухода из Восточной Литвы и сдачи Вильнюса, потеряло для немцев всякий интерес. Вести там наступательные операции, при условии, что мы полностью контролируем морское и воздушное пространство, чревато для них слишком тяжелыми потерями с одной стороны вся территория Мамиля, Лиепая и Риги на глубину 30 километров простреливается главными калибрами кораблей, с другой стороны, по Двине непрерывно курсируют хорошо бронированные мониторы, изготовленные на балтийских верфях из тяжелых речных барж, используя броню и орудия старых крейсеров и броненосцев. Немцы понимают, что форсировав Двину они окажутся зажаты между переброшенными в точку прорыва мониторами, имеющими, при высоте надводного борта всего 60 см, 6-дюймовые морские орудия, установленные в 120 мм барбетах на 70 мм бронепалубе, и укреплениями линии Псков-Опочка, Полоцк. Финский фронт в военном отношении интереса не представляет. Финляндия, под немецким давлением объявила нам войну, но эта война, как там принято говорить, идет в основном по переписке. Самый активный участник военных действий на этом направлении – Красный Крест. По-моему, при виде его активистов, особенно женского пола, полностью теряют боевой настрой командующие как с нашей, так и финской стороны. Сталин ухмыльнулся и, подчеркивая чубуком трубки свои слова, произнес: «Такая благородная общественная инициатива должна обязательно найти полную поддержку с нашей стороны». Когда, во время подготовки и проведения зимней финской кампании, было принято решение максимально гуманизировать военные действия и всемерно поощрять активность Красного Креста, мы имели в виду именно такие последствия своей деятельности. Шапошников вежливо помолчал и продолжил: «На украинском фронте наши дела обстоят не настолько радужно, как нам бы хотелось, хотя особо угрожающей, создавшуюся там ситуацию, я бы не назвал. На юго-западных фронтах на нас наступает генерал-фельдмаршал Рундштедт со своей группой армии «Юг». К сожалению, климат и ландшафт сильно отличаются от тех особо благоприятных условий, которые мы имеем в Белоруссии. Основная сила немцев, первая танковая группа генерала Гольдера, смогла, прорвав наши пограничные укрепления и минные поля, в течение 3 суток с начала вторжения захватить Львов и пройти до 30 км в направлении Жмеринки. Была предпринята попытка немецко-румынских войск провести наступательные операции на Приднестровском выступе, и, использовав имеющиеся там мосты через Днестр и хорошие условия для наведения понтонных переправ, зайти во фланг киевской группе наших войск. Попав в ловушки на заранее заминированных мостах и местах возможного наведения переправ, немцы потеряли под ударами реактивных систем залпового огня, самоходных минометов и ударной авиации до 30% техники ударной группировки и в дальнейшем особой активности на этом направлении не предпринимали, сосредоточив свои основные силы на Львовско-Киевском направлении. Пользуясь крайним нежеланием румынской армии, после такой показательной порки на Днестровских переправах, принимать дальнейшее участие в войне, мы смогли на тяжелых полугусеничных грузовиках перебросить часть нашей дивизионной артиллерии, поддержанной самоходной артиллерией, на шасси танков БТ на более для нас важные участки. К сожалению, товарищ Конев не смог удержать своих офицеров от проведения встречных танковых боев с прорвавшимися немецкими танковыми колоннами, и наши войска понесли достаточно тяжелые, хотя и сопоставимые с немецкими, потери. Правда, я должен отметить, что потеряли мы в основном легкую технику на базе танков Т-26, не предназначенную для маневренного боя, и старые танки БТ-57. Очень хорошо себя показали в противодействии немецким танковым клиньям 45 мм противотанковые пушки с конусным адаптером на расстояниях до 200 мм. Они пробивают лобовую броню любого немецкого танка. Вызывает определенное удивление то, что немцы использовали на этом направлении только легко бронированные танки и недостаточное количество авиации. Потери в авиации в первые дни войны здесь у немцев не так значительны, хотя нам и удалось добиться определенного превосходства в воздухе, ну, по крайней мере, по количеству машин. Борис Михайлович, вы говорите, что результатом встречных танковых боев стал паритет наших и немецких потерь. Вы не могли бы нам уточнить свою мысль? Я не совсем понял ваш вопрос, товарищ Сталин. Результатом боев может считаться выполнение или невыполнение поставленной задачи, но никак не достижение паритета в потерях. Сталин и Геста молча переглянулись. Сталин прошелся по кабинету, набил трубку, закурил и только после этого, остановившись напротив Шапошникова, произнес: «Понимаете, Борис Михайлович, в другом времени и в другой исторической реальности наши потери только за первый месяц боев составили от 400 до 500 тысяч человек, убитых, попавших в плен или пропавших без вести. Мы потеряли почти всю, наиболее боеспособную авиацию и танковые части. Общие наши потери за почти 5 лет войны составили, по различным подсчетам, от 25 до 28 миллионов человек. В той реальности наша страна выиграла войну». Потом помолчал и добавил: «Но, к сожалению, не мир». Для такого аналитика, как Шапошников, произнесенная фраза разом объясняла все кажущиеся нелогичности и малообоснованности решений, логические нестыковки и резкое изменение внешней и внутренней политики последних 2 лет. Потрясенный, он повернулся к Гесте: «Значит, Геста пришелец из нашего будущего?» Сталин прошелся по кабинету, Геста молча сидел, с интересом наблюдая за реакцией начальника генерального штаба. «Нет», Сталин наконец ответил на вопрос Шапошникова, «это, конечно, сложная научная и философская задача, к решению которого мы пока не готовы, но мы думаем, что это другая реальность, которая до 1938 года была точным подобием нашей, но опережающая нас по времени». Шапошников уточнил: «Значит, с 1938 года события у нас стали развиваться иначе?» «Да, будучи предупреждены о возможном нежелательном для нас развитии событий и имея определенную техническую информацию, мы смогли принять меры. Поэтому, для руководства страны так важно иметь полный сравнительный анализ происходящих событий. Геста даст вам все необходимые материалы. Прошу учесть, что вы третий человек, имеющий ограниченный доступ». Сталин подчеркнул 2 последних слова к информации по этому вопросу. Глава 3. Встречный бой 1. Конец апреля 1941 года. Киевское направление. Дребезжащий хрип нескольких динамиков разрывал деловую суету КПП Конева. «Васька, Васька, 30-й, мать твою, у тебя на час 30, 250 метров, в ложбине 2 коротких и пехота. Стрекоза, тебя слышу, не могу туда, меня зажали, у сука, в двигатель попали ребята, горю, воздух, воздух, я 6-й там, у излучины, наших зажали 2 роты немецкой брони с намагами, нужна поддержка, 6-й, я пахарь 4, уже работаю, коробочки, коробочки, поддержите меня огнем, на мне мессеры висят, коробочки, я 6-й, к вам ушел пахарь с подпаском, у него на хвосте мессеры, поддержите огнем». Встречный бой, слоеный пирог из своих и чужих. Моты, неожиданно выскочившие на немецкие ПЗ-3 и подставившие борта под ураганный огонь, не успев привести орудия в боевое положение. Двухвостые Поликарпова, вставшие в круг и поочередно ведущие с пикирования огонь дротиковой шрапнелью прямо в переполненные пехотой коробки ханамагов. Желтые тени мессершмиттов, пытающиеся этот круг разорвать, и сами попадающие под огонь истребителей прикрытия и очереди зенитных пулеметов с земли. Трубчатые корзинки легких вездеходов, выскочившие на помощь своим коробочкам и ведущие, прямо на ходу, огонь по немецким машинам из ручных гранатометов. Артиллерийские разрывы, накрывающие немецкую батарею самоходных противотанковых орудий. Метлы, метлы, поправка. Вот так, хорошо, в самый цвет. «Батя, батя, я 12-й. Нужно 6 коробок огурцов и 4 лука. Ануприенко, мать твою, дави их гадов, чтоб не вякали». Конев сжал кулаки. «Чертовы дети, у кого-то из командиров взводов не выдержали нервы и, вместо того, чтобы после нанесения удара из засады по немецкой бронетанковой колонне сразу отойти на новую, заранее подготовленную позицию, он не смог или не захотел удержать своих людей от преследования бегущего противника. Расстреляв немецкое боевое охранение, засадный взвод выскочил вперед и сходу ввязался в бой с основной танковой колонной, идущий походным порядком по узкой дороге, зажатой между крутыми холмами и излученной реки. Командир роты, спасая попавший под удар взвод, втянул в бой весь батальон, и вот, все Приднестровье закипело ревом моторов, треском пулеметных очередей и хаканьем танковых пушек. Прошло немного времени, и бой местного значения перерос в полный огневой контакт двух армейских группировок. Сказать, что Конев был так уж очень возмущен партизанщиной, проявленной его командирами, было бы слишком прогрешить против истины. Он сам давно добивался отставки разрешения на удар по изрядно пощипанному непрерывными атаками с земли и с воздуха противнику. Но удар должен быть хорошо подготовлен. Время лихих кавалерийских наскоков осталось далеко в прошлом. Чертовы дети! Конев повернулся к своему начальнику штаба, который даже не скрывал своего одобрения возникшей ситуации. «Давай, вводи резервы по плану Карпатской танго и поднимай все ударные группы со жмеринских и киевских аэродромов. Связисты, передайте военмарам, пусть выводит свои соусницы. Начинаем». Конец апреля 1941 года. Правобережье Днестра. Отряд речных бронекатеров. Черноморской флотилии. Бронекатера Пка-1125МБ или в одесском просторечии их экипажей «Бабушка», «Моя» или «Бабушка». Измененный типовой проект малого бронекатера Пка-1125, в который, разрезав пополам корпус, вставили усиленную бронекоробку с двумя танковыми дизелями, корпус сделали двойной, заполнив промежутки пробкой, из бортов прикрепили длиннющие, заполненные пенно-керамикой или шлаковым пеком бугеля. В другом времени и в другой реальности такое суденышко назвали бы «Тримаран». «Бабушка», водоизмещение которой увеличилось до 56 тонн, была слегка неповоротлива. Это, конечно, минус, но весьма зубасто. Увеличение водоизмещения позволило установить на нее автоматический 150 мм миномет с солидным запасом крылаток, как обычных, так и подарочного варианта, активно-реактивных, и очень даже не слабую батарею из 4 зенитных стволов. Малые осадка, миномет и хорошая зенитная батарея на таком суденышке не были изысками. Днестр-река с норовом, имеющая высокие, заросшие лесом и кустарником берега. Спрятаться, чтобы потом вылезти попакостить, есть куда. Но и стрелять приходится вверх, через бугор скорострельный миномет, с охлаждаемым водой стволом, там самое то. Вот только, не очень скоростной катер, если вылез из кустов на зеркало реки, несмотря на маскировку, для самолетов врага как на ладони. Тут как раз и к месту хорошая зенитная батарея, да и подмести из нее противника, высунувшегося на береговой обрыв, очень даже неплохо глядится. Все ребята. Связист выскочил из рубки, как чертик из коробочки. Шабашку затоптать, слышите пальбу? Нам тоже задачу поставили. Гирик, автожир-наводчик, уже к нам вылетел. Пока палубная команда с привычной сноровкой стягивала со стволов и скатывала пятнистую от весенних нашлепок маскировочную сеть, а зенитчики проверяли и перезаряжали свое хозяйство, командир запустил дизели и катер, побулькивая на малом ходу выхлопом, стал выбираться из зарослей осоки. Выйдя на фарватер у правого, вражеского берега, который для такого высоко сидящего кораблика шел практически в тени берега, «Бабушка» бодро пошла на северо-восток, на звуки все нарастающей артиллерийской пальбы. «Бабушка, я борт, вижу вас, но меня худые, шибко сильно, мессершмитт 109 сленг, гоняют, во, суки, маленьких обижать, иди сюда, мой хороший, бабушка тебя от плохих мальчиков защитит». Автожир-наводчик, уворачиваясь от двух мессеров, пытающихся атаковать маленькую и слишком верткую цель, выскочил на малой высоте прямо на замерший у берега катер. Немецкие пилоты заметили катер, сливающийся своей маскировкой со струями воды, слегка пенящийся в весеннее половодье, только тогда, когда по ним ударили все его стволы, включая и минометный, который снарядом с дротиковой шрапнелью и взрывателем, установленным на самое раннее срабатывание, мог построить перед собой сплошной конус из стальных стрелок на дистанцию до километра 2 раза за 3 секунды. Один из мессеров, нарвавшись на такой конус, запнулся в воздухе и выпал в воду всеми своими деталями по отдельности. Второй, получив в бронированное пузо очередь бронебойно-зажигательных, вспыхнул и чадно дымя потянул на запад. «Ну, вам же говорили, сучеры, не обижайте маленьких. Бабушка, я борт, с меня при встрече фляжка. Боренька, оставьте ваши мансы. Какие между нами расчеты? Вашу фляжку мы и просто так разопьем. Вас понял. Фляжка и закусь с меня. Вижу цель, выходим в створ. Начинаю давать директрису». Гирик сделал над рекой полукольцо и медленно двинулся над катером, указывая направлением своего движения директрису огня. «Борт, я бабушка, директрису снял». «Бабушка, я борт, наклонная дальность 5500. Цель групповая броня и машины с пехотой». «Вас понял. Два пристрелочных. Я борт, Поправка. Азимут. Дистанция. 2 пристрелочных. Бабуся. Есть вилка. Поправка. Даю серию. Накрытие. Поправка. Есть накрытие. Беглый огонь. 40 выстрелов в минуту. Кумулятивные заряды с осколочными элементами чередуются с дротиковой шрапнелью. 10 минут огня. 400 выстрелов. 2/3 боезапаса на месте того, что раньше было немецким бронемобильным батальоном. Вспух плотный клубок огня и дыма. Бабуся, притормози, туда уже двухвостые вышли, сейчас додавит. Я пошел на заправку. Пока, ребята. Гирик резко просел над водой и, рубя винтом не по-весеннему стылый воздух, нырнул между деревьями, прикрывающими ближайшую протоку. Бронекатер прибавил обороты и также ушел к склонившимся над осокой зарослям и выдожидаться малышей, которые должны были доставить ему расходные материалы и боеприпасы. Конец апреля 1941 года. Правобережье Днестра. Ударная эскадрилья Жмеринского авиаотряда. Звено, 3 пары и 16 дубль В, двухвостые, и сопровождающие их и по 187, плавно теряя высоту, скользили к извивающейся среди прикарпатских холмов ниточки тракта, на котором, не имея возможности развернуться в боевые построения, столкнулись советские и немецкие бронемобильные части. Я, лидер 3, вижу место, где должна быть цель. Ничего не разобрать. Там вроде соусницы или гвардейские поработали. Встаем, ребята, в круг и ждем, когда утрясется. А то своих побьем, сгоряча. Командир, эта соусница сработала. Я видел, как она под берег уходила. Глазастый ты наш подковырнул своего стрелка. Лидер, смотри, опять мессеров не проворонь, а то тоже, куда-нибудь, под бережок уйдем. Звено сформировало 2 круга, один над другим. Нижние ударные машины и верхние истребители прикрытия. Немецкие пилоты, после первых дней героических штурмовок такого построения, научились, в случае если они не имели, как минимум, двойного превосходства в воздухе, а это случалось все реже и реже, с уважением обходить такие свадебные колечки. Очень простое построение. Нижнее кольцо из нескольких ударных машин, кружащихся на минимальной высоте над целью, со слишком большой угловой скоростью, чтобы зенитчики внутри кольца смогли брать правильные поправки, и верхнее кольцо из тяжелых истребителей с двигателем воздушного охлаждения, пушками с высокой дульной энергией и противопульным бронированием. Ударные машины выпадают из строя внутрь кольца, наносят удар обычно, один полный барабан своих 5-зарядных автоматических гранатометов и встают в кольцо на другой стороне. Вражеский истребитель, пытающийся атаковать кольцо, попадает под совместный огонь оборонительных пулеметов всех машин и рискует попасть при выходе из атаки под сосредоточенный огонь курсовых пулеметов, как минимум, 2 машин сразу. Одновременно, на атакующего противника, используя скорость пикирования, падает истребитель прикрытия, наносит короткие удары, независимо от результатов атаки, или возвращается в верхнее кольцо, где машины также защищают хвост друг друга огнем своих пушек, или встает под прикрытие пулеметов ударных машин. Индивидуальный воздушный бой или, тем более, групповая собачья свалка не принимаются, вся группа работает на подавление наземных целей. Другой результат боя, кроме уничтожения ударными машинами атакуемого объекта, не признается. Мы не асы, мы пахари войны. Смеются над собой летчики ударных эскадрилей. Истребители прикрытия выполняют еще одну важную задачу. Их длинноствольные, дальнобойные автоматические пушки должны подавить на поле боя зенитную артиллерию противника, расчищая место работы для двухвостых. Я, лидер 3. Вон там, около изгиба дороги, что-то ползает. Лидер. Я 6. Это наши коробочки. Смотри на 6. На 6 часов положение солнца принимается за 12 часов. Вон они, такие нехорошие. В ложбинку залезли. Начинаю. Все работаем. Ударные машины одна за другой выпадают из кольца на пытающиеся выйти из-под удара остатки разбитого бронетанкового полка, у которого, после работы соусниц, осталась едва ли половина танков и была выбита, бьющей сверху шрапнелью, почти вся пехота. 5,85 мм осколочно-кумулятивных гранат в барабане, 15 прицельных выстрелов, в пологом клевке, с высоты от 500 до 200 метров, за один оборот круга, из которых хотя бы одна граната достигает своей бронированной цели, прожигая ее корпус. Несколько сот 4-5 граммовых осколков от промахнувшихся гранат, выкашивающих вокруг танков остатки пехоты. 6 кругов и еще 8 добавочных чадящих костров на месте остатков немецкого гренадерского полка. Лидер 3. Я, коробочка 6, спасибо за работу. Дальше сами справимся. Коробочки. Да никаких проблем. Забирайте. Мы найдем, где притулиться. Удачи. Удачи. Двухвостые перестроились в колонну и, идя на малой высоте, поплыли на запасную цель. Над ними, прикрывая их сверху, построили свою змейку истребители сопровождения. Конец апреля 1941 года. Район Жмеринского вокзала. Тылы 1-й краткой танковой бригады. Командир 1-й танковой бригады полковник Горелов смотрел на заполошную суету подъездных путей Жмеринского вокзала. Будучи крупнейшей узловой станцией Приднестровья, этот железнодорожный вокзал и идущий через него подвижный состав обеспечивал основную долю снабжения советских армий, действующих на киевском направлении. Наблюдая, как прямо с грузовых платформ, ощетинившихся стволами скорострельной пушек, сползают новые танки, присланные в пополнение для его изрядно потрепанных в боях частей, полковник вспоминал события недавнего прошлого, когда, еще не получившую боевой приказ, бригаду срочно перебросили в приграничный район Приднестровья, в расположении армии генерала Конева. Конев пожал Горелову руку. «Ну что, полковник, будем служить вместе», — улыбнулся он. «Насколько боеспособна твоя бригада и как быстро мы ее сможем укомплектовать до штатного состава? Ты ведь, наверное, догадываешься, что отсчет до конца мирного времени пошел на месяцы». Горелов поиграл желваками. «Я уже докладывал члену военного совета, моя бригада на данном этапе не может считаться боеспособной единицей. Что ж ты так на себя наговариваешь? Конечно, твоя бригада считается кадрирована учебной, но по отчетам она почти полностью укомплектована личным составом, да и техника у тебя имеется. Вот именно по отчетам техника настолько выработала свой ресурс и изношена, что тренировки экипажей мы предпочитали проводить в пешем строю, изображая свои действия, в том числе и стрельбу на пальцах. Относительно техники, например, 94 танковый полк имеет только 36 устаревших Т-27, из которых исправны только 24. Да и на тех воевать нельзя, разваливаются на ходу, мехводы не успевают чинить. В так называемом гаубичном полку только 4 гаубицы, ветераны Первой мировой войны. Конев рассмеялся. «Наслышаны мы про твои учения в пешем строю в районе Аккерманских хуторов. Ты хоть знаешь, сколько звездочек после твоей героической докладной полетело?» Горелов насупился. «За это нужно не звездочки, а головы сносить. Владимир Михайлович, если мы в таком составе пойдем в бой, просто бессмысленно погубим людей». Конев посерьезнел. «Иван Степанович, а твои люди справятся с другой техникой? У тебя ведь будет в лучшем случае 1 месяц на переподготовку. Будет настоящая техника, люди справятся». «Ну что ж, техника тебе, до полного состава, уже выделена из специальных учебных бригад Рокоссовского, причем, вместе с командирами машины Римбатом. Тебе нужно будет укомплектовать ее мехводами и наводчиками с заряжающими». Горелов мрачно прокомментировал это. «Дисбатовцев Рокоссовского командирами машин. Может быть, я лучше своими парнями обойдусь?» Конев улыбнулся. «Ну, насчет дисбата Рокоссовского, это утка, специально пущенная в строй ореликами из НКВД. Машины очень сильно модернизированы, твои герои с ними просто не справятся. А насчет младших командиров Рокоссовского, прежде чем отправлять их строем на губу, приглядись, ребята стоящие, просто иначе, чем мы привыкли, обучались. Кстати, батальон связи, 2 разведроты, со своей техникой, и пару десятков опытных гранатометчиков тоже тебя дам, а остальных они тебе доучат. Да гранаты у меня все умеют бросать, деревяшек в свое время с запасом наделали». «Деревяшки, говоришь, и как далеко?» «На 150 метров противотанковую гранату закинут?» Горелов с интересом посмотрел на генерала. «Наверное, что-то новое, вроде наствольных гранат, скорее уж наплечных. В общем, принимай людей и технику, а потом мы с тобой еще поговорим». Дальнейшее Горелов помнил только отрывками. «Сумасшедший дом заново», в аварийном порядке комплектующиеся бригады, лица новых командиров, жалобы, претензии и восторги старых, вопросы снабжения и нестыковки старых и новых должностных инструкций. Устало посмотрев на вошедшего к нему начальника армейской разведки Соболева, сказал: «Ну а ты чем у нас, Алексей Михайлович, недоволен?» «А что, много недовольных. А все чем-нибудь недовольны? Ну, то есть сначала проникновенно рассказывают, какие они недовольные и обиженные, а потом старательно объясняют, какую конфетку им, обиженным детям, нужно дать, чтобы не плакали. Вымогатели, блин. Хотя нет, твой визави Подгорбунский от своих разведчиков в полном восторге. Волосеры, говорит, укладка за 30 килограмм, а они умудряются волчьим поскоком идти. Я налегке за ними сдыхать начинаю. Ну, раз сам старший лейтенант Подгорбунский от коллективных прогулок по лесочкам сдыхать начинает, значит, с разведкой у тебя все в порядке. Я твоему секретчику кодировочные карты привез, да и заодно посмотрел, как развертываетесь. Ничего, впечатляет давно, наверное. О новых машинах мечтал, Горелов оживился. Машины хорошие, не скажешь, что новые, побегали они хорошо, но то они, в отличие от наших старушек, полное получали, да и запчастями обижены не были. На такой технике можно воевать, особенно мото и БТ-7 с новыми двигателями нравится, молодцы заводчане. Мощность, конечно, меньше, но зато пожарника к двигателю при заводке приставлять не надо. Реальная ситуация: при заводке авиационного двигателя БТ, и место в корпусе в два раза меньше занимает, даже в БТ заряжающего и дополнительный боекомплект смогли добавить, да и новая башня с кормовым карманом попросторней. А мощность: со снятыми гитарами и рулевым, на одних гусеницах, ее вполне хватает. Дизель, другие тяговые характеристики, чем у старого авиационного. От машин огневой поддержки мои комбаты вообще от восторга писаются. Длинноствольная 75К, да и еще за счет пневмоноката, от независимого воздушного компрессора, может стрелять зарядами различной мощности, только таблицы меняй, да выстрелы в досылатель добрасывай. Соболев посерьезнел: значит, к концу месяца бригада к боям будет готова? Горелов резко выпрямился: даже так? Да, но считай, я тебе ничего не говорил. Начало войны бригада Горелова встретила в Львовской области, куда пришелся основной удар немецких войск, сконцентрированных в районе Кракова. Непрерывная чехарда ударов, контрударов, засад и отступлений на заранее, и не всегда заранее, подготовленные позиции. Несколько раз танковой бригаде приходилось садиться ежом, занимать круговую оборону. Ничего, спасибо ударной авиации, которая расчищала дорогу, каждый раз вырывались без большой крови. Но все равно, месяц непрерывных боев изрядно потрепал бригаду и выбил ее технику. Медленно, с непрерывными боями откатываясь под ударами немцев вдоль Днестра в сторону Жмеринки, батальоны, нанесшие ударным частям генерал-фельдмаршала фон Маккензена настолько тяжелые потери, что он был вынужден фактически прекратить наступление и на отдельных участках перейти к обороне, начали поочередно выводиться в ближний тыл на переформирование и доукомплектацию. Пользуясь затишьем на фронте, прикрываемым бригадой, Горелов сам вылетел на связном автожире принимать с платформ новую технику. Аэродром подскока располагался прямо у маневровых путей. Вылезая из открытой кабины, он, лицом к лицу, столкнулся с быстро идущему ему навстречу генералом Волоховым. «А, Владимир Михайлович, что, не удержался сам за новой техникой прилететь? Не удержался, товарищ генерал, мне главмех такого по рации напел. Ну, думаю, или шутки надо мной шуткует, или поднабрался без моего участия. Решил сам проверить, посмотреть, что к чему». Генерал-майор рассмеялся: «Вот, Фома неверующий, а посмотреть есть на что». Вспомнила она с бедных самое высокое начальство и протянулась рука щедрая. «Вон первый номер нашей цирковой программы». Горелов в полной растерянности смотрел, как по путям, через которые они шли к платформам, с которых разгружали новую технику для бригады, медленно, выплевывая сизый дым выхлопа дизелей, плавно разгоняясь и поводя по небу многочисленными стволами, стоящими в зенитном положении, проплыл мимо них громадный корпус тяжелой бронедрезины. «Ну что, полковник, махнешься, не глядя на свои коробочки? Три штуки к нам пригнали, кстати, как раз твою бригаду, вместе с нашими двумя старыми бронепоездами поддерживать будут, прошу любить и жаловать. Ну и чудовища, сколько же она весит? 120 тонн, больше брони и пушек на нее просто не смогли навесить, говорят, путя не будут выдерживать. Черт, крепость на колесах. На одной удлиненной платформе наворочено больше, чем на хороший бронепоезд». Горелов ошарашенно покачал головой: «Хороша Маша, но не наши, наши хоть и поменьше, но зато к железной дороге не привязаны». Проводив взглядом уходящую машину, добавил: «Серьезная машина, до тех пор, пока полотно не разобьют, много делов своими пушками наделать может и, по крайней мере, авиацию противника к себе своими 57 мм точно не подпустит. Для того и взяли у бронепоездов хорошие морские пушки, а вот, против воздуха, без прикрытия нашей авиации беззащитны. Да и пару платформ с полевой артиллерией эта красавица тоже вполне потянет. Обложим на каждой платформе пару тяжелых гаубиц мешками с песком, и будет у нас хорошая передвижная батарея на собственном ходу. Ну да ладно, пойдем твои машины посмотрим. Мне пообещали, что до конца лета вся бригада такие получит. Новые машины сгружали прямо у грузовых пакгаузов, подручными средствами, под руководством главмеха бригады военного инженера, майора Горностаева. Увидев начальство, главмех направился к ним, на ходу вытирая подвернувшейся ветошью руки. «Здравия желаю, товарищи командиры», с довольной улыбкой на лице обратился он к Волохову и Горелову. «Ты смотри», рассмеялся Волохов, «так ты, майор, даже улыбаться умеешь». Горностаев, который руководил всей ремонтно-технической частью бригады и буквально на коленке в полевых условиях возвращал в строй разбитую технику, вечно усталый, охрипший и с испачканными в тавоте руками, рассмеялся: «Да тут заулыбаешься, представляете, в машинах даже инструменты в масле и ремкомплекты не тронутые, муха не сидела. Я же лет 5 новой техники не получал, даже с какой стороны к ней подходить не знаю. А если просто через люк попробовать?» — с серьезным видом подсказал Горелов. Все засмеялись. «Ну как у тебя дела? Людей достаточно?» «Нормально, товарищ полковник. Людей хватает, часть техники россыпью, без экипажей, но вся спецтехника мехводами и командирами машин укомплектована, а это примерно процентов 30, ну и плюс моя черная кость». «А что за спецтехника?» Волохов повернулся к выезжающим с разгрузочной площадки машинам. «Это вроде по ходовой на Т-34 похоже, но верхняя часть совсем другая, да и пушка явно помощней, такая же, как у мотов. Бронетрейлеры, правда, поменьше для легких машин я уже видел». «Так точно, товарищ генерал, эта машина на базе Т-34 и сделана. Большая часть узлов с Т-34 взаимозаменяема, но двигатель и коробка собраны в единый мотоблок. Место мехвода посередине и башня другая, лучше бронированная и с более мощной пушкой, 48 калибров.